«За то, что неусыпно стерегли мою особу, — сказал он торжественно, — не надобно вам бегством спасаться. Обещаю заступничество и прощение гетмана». Миргородцы все как один поснимали шапки, а он, подбоченясь, гордо взирал на них и на площадь, все более опустевшую. Какая перемена судьбы! Вот пан Скшетузский, недавний пленник, возимый за казацким войском, стоит сейчас посреди наглого казачья, господином среди подданных, шляхтичем среди холопов, панцирным гусаром среди обозников. Он, пленник, обещает миловать, и шапки перед ним ломают, а покаянные голоса взывают тем угрюмым, протяжным, свойственным страху и покорности манерам: «Помилуйте, паны!» «Как сказал, так оно и будет», — отвечал наместник. Он и в самом деле уверен в успехе своего ходатайства у гетмана, которому знаком, ибо неоднократно возил письма от князя Иеремии и сумел завоевать гетманское расположение. Потому и стоит он, подбоченясь, и ликование написано на лице его, освещенном отблесками пожара. Вот и окончена война. «Вот и разбился вал о пороге», — думает он. Пан Чернецкий был прав. Неисчерпаемые силы Речи Посполитой, незыблемо могущество ее. А пока он таково думал, гордость переполняла грудь его. Но не мелочная гордость по поводу ожидаемого упоения возмездием, унижения врага или обретения вот-вот имеющей наступить свободы, и не от того гордость, что перед ним сейчас ломают шапки. Нет, он ощущал в себе гордость от того, что был сыном Речи Посполитой, победоносной, всесильной, а врата которой всяческая злоба, всякое злонамерение, все удары разбиваются в прах, как силы ада о врата небесные. Он чувствовал в себе гордость, как шляхтич-патриот, ободренный в отчаянии и не обманутый в вере своей. Отмщения же он теперь не жаждал. «Победила, как государыня, простит, как мать», — думал он. Тем временем орудийная канонада превратилась в непрерывный грохот. Конские копыта снова заколотили по пустым улицам. На площадь, точно гром небесный, влетел на неоседланном коне казак. Он был без шапки, в одной рубахе, с рассеченным саблей лицом, залитым кровью. Примчавшись, казак осадил коня, раскинул руки и, ловя разинутым ртом воздух, стал кричать: «Хмель бье ляхив! Побыти ясновельможни паны, гетманы и полковники, лицари и кавалеры!» Прокричав это, он зашатался и грохнулся оземь. Миргородцы бросились ему на помощь. Жар и бледность сменялись на лице Скшетузского. «Что он говорит?» — горячечно стал спрашивать он Захара. «Что случилось? Не может такого быть! Богом живым клянусь! Не может такого быть!» Тишина. Только пламя гудит на другой стороне площади, с треском взлетают снопы искр, а то и догорающее строение обрушивается с гулом. Но вот и новые какие-то гонцы мчатся. «Побыти, ляхи! Побыти!» За ними вступает татарский отряд, не спеша, потому что окружает пеших, как видно, пленных. Пан Скшетузский не верит глазам своим. Он ясно различает на пленных мундиры гетманских гусар, поэтому всплескивает руками и странным, не своим голосом упорно повторяет: «Не может быть! Не может быть!» Грохот пушек еще не умолк. Сражение продолжается. Однако по всем уцелевшим улицам подходят толпы запорожцев и татар. лица их черны, груди тяжко дышат, но идут они от чего-то воодушевленные, песни поют. Так солдаты могут возвращаться только с победой. Наместник сделался бледен, как мертвец. «Не может быть!» — повторяет он все более хрипло. «Не может быть! Речь Посполитая!» Новое зрелище привлекает его взор. Появляются казаки Кричевского с целыми охапками знамен. Они выезжают на середину площади и швыряют их на землю. Знамена польские. Орудийный грохот слабнет. В отдалении слышен лишь перестук подъезжающих вазов. Впереди высокая казацкая телега, за ней вереница других. Все в окружении желтошапочных казаков Пашковского куреня. Они проезжают мимо дома, который стерегут миргородцы. Пан Скшетузский, всматриваясь в пленных на первом вазу, глядит из-под руки, ибо его слепит свет пожара. Внезапно он отшатывается, машет руками, точно человек, пораженный стрелой в грудь, а из уст его исторгается страшный крик: «Иисус Мария! Это гетманы!» И падает на руки Захара. Глаза ему застилает пелена, лицо напрягается и застывает, как у покойника. Несколькими минутами позже три всадника во главе несчислимых полков въезжали на Корсунскую площадь. Ехавший посредине, одетый валое, сидел на белом коне, подпершись златоблещущей булавою, и глядел гордо, по-королевски. Это был Хмельницкий. С боков ехали Тугайбей и Кричевский. Окровавленная Речь Посполитая лежала во прахе у ног казака. Глава 16. Прошло несколько дней. Небеса, казалось, обрушились на Речь Посполитую. Желтые воды, Корсунь. Разгром всегда победоносных в борьбе с казаками коронных войск. Пленение гетманов. Страшный пожар, объявший Украину. Резня. Неслыханные от начала мира зверства. Все это стряслось так неожиданно, что люди просто поверить не могли, чтобы столько бедствий сразу могло выпасть на долю одной страны. Кое-кто и не верил. Кое-кто оцепенел от ужаса. Иные лишились рассудка, иные пророчили пришествие Антихриста и неотвратимо близкий страшный суд. Нарушились все общественные связи, все взаимоотношения, как человеческие, так и родовые. Пресеклась всяческая власть. Различия исчезли между людьми. Преисподняя спустила с цепей все преступления и пустила их гулять по свету. Убийство, грабеж, вероломство, озверение, насилие, разбой, безумие заступили место прилежания, честности, веры и совести. Казалось, отныне человечество уже не добром, но злом жить станет, что извратились сердца и умы, что полагают теперь святым, прежде бывшее мерзким, а мерзким, прежде считавшееся святым. Солнце не сияло больше в небе, ибо сокрыто было дымами пожарищ. Ночами вместо звезд и месяца светили пожоги. Горели города, деревни, храмы, усадьбы, леса. Люди перестали пользоваться человеческой речью. Они или стенали, или по собачьи выли. Жизнь потеряла всякую цену. Тысячи и тысячи гибли без ропота и поминовения. А из всех этих крушений, смертей, стонов, дымов и пожаров вырастал все выше и выше один человек, становясь грозней и громадней, почти заслонив уже свет белый и отбрасывая тень от моря до моря. Это был Богдан Хмельницкий.